Псалом 95. Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля, пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле, и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде, и народы по истине своей.